Глава 12. Воспоминания. Свет погашен. Сквозь занавески видно ночное московское небо. Звезды мигают высоко-высоко. Крыши, заводские трубы. Марина любит, лежа в постели, смотреть на ночное небо. Они живут высоко, на 6-м этаже. И ей с кровати видны крыши и далекие звезды. «Нет, взрослые все-таки чего-то не понимают», — думает она. «Может быть, Алексей Степанович хороший педагог, и уж, конечно, она его не променяет ни на кого на свете, но только он совсем не понимает, как обидны бывают иногда некоторые вещи. Ведь Леня начал заниматься раньше, чем она, и Галя тоже. У них и техника другая, и звук. А Марина стала учиться позже других ребят. Когда они начали учиться, она еще жила в далеком северном Казахстане, в маленьком поселке, окруженном высокими горами». Марина вспоминает синие горы, озеро в горах, прямые, как мачты Состы, снег, тишину. Она вспоминает поскрипывание шагов по блестящим снежным дорожкам, треск дровов в печурках. И стены тоже потрескивали, деревянные стены их дома, когда бывали большие морозы. А морозы там доходили до 60 градусов. Она долго, бывало, лежа в кровати, слушала эти звуки. Марина была еще совсем маленькой, но многое уже понимала, а слушать научилась очень рано. Уже тогда Татьяна Васильевна, руководительница их эвакуационного детского сада, говорила, что у Марины замечательный слух, и ее надо бы учить музыке. Ну уж какая там была музыка? В их интернате был, правда, рояль, и под звуки его они плясали в новогодний вечер, но учить Марину было некому. Однажды Татьяна Васильевна на прогулке сказала: «Постойте тихо и послушайте». Они постояли тихо и услышали, как свистит, подражая кому-то, сковорец. Когда возвращались с прогулки, некоторые ребята попробовали тоже посвистеть. Получилось только у Славика и у Марины. С тех пор Марина стала свистеть на прогулках и в спальне, и пробовала посвистеть даже за столом. Ей тогда очень попало от заведующей Зинаиды Давыдовны. Но Татьяна Васильевна заступилась за нее. Ох, какая она была милая, Татьяночка Васильевна! Маленькая, худенькая, прям как девочка, со стриженными кудрявыми волосами. Веселая какая! Она дружила со своей старшей группой так, как будто ей было немногим больше лет, чем им. Конечно, Марина была тогда маленькая и не все понимала, но и она замечала, как иногда за обедом Татьяна Васильевна, смеясь и перешучиваясь с ребятами, незаметно подкладывала то одному, то другому на тарелку свою порцию. Это бывало в те вьюжные дни, когда подвоз со станции временно прекращался, и порции сразу уменьшались. Бывали и такие дни, когда шоколада у них было много, а хлеба давали по маленькому кусочку. Мама присылала ей посылки. Мама была очень далеко, за 1000 километров от Марины. Она работала на своей фабрике. Мама очень давно работает на этой фабрике и не захотела уйти с работы во время войны и уехать с Мариной, как предлагали ей некоторые друзья. На маминой фабрике шили сапоги для фронта. Мама потом говорила, что это в их сапогах наша армия дошла до Берлина, а папа был на фронте. Папу Марина так и не увидела больше. Он погиб во время нашего наступления на Волге. Об этом Марина узнала не скоро. Мама ей тогда ничего о папиной гибели не писала. А когда они увиделись, когда Марина была уже большой девочкой, мама рассказала ей о том, что папа погиб как герой. Его ордена хранятся у мамы вместе с папиной фотографией. Папа на фотографии веселый, его глаза смотрят прямо на Марину и как будто подбадривают: «Смелее, дочка, живи, работай, учись». Папа был большой, сильный. Это в него Марина такая большая. Растет не по дням, а по часам. Алексей Степанович даже ворчит иногда: «И чего ты так тянешься? Скоро меня перерастешь». А мама у нее маленькая. Она стала как будто еще меньше после папиной смерти. Когда Марина увидела маму после 3 лет разлуки, она ее даже не сразу узнала. «Какая маленькая». И в первый вечер дома Марина все присматривалась к маме и все не могла привыкнуть, и мама как-то грустно на нее смотрела. А потом вдруг узнала: «Моя! Моя мамочка, вот моя!» Обняла ее и прижалась к ней. И обе поплакали вместе. Марина вытирает слезы, навернувшиеся на глаза, поворачивается на другой бок и натягивает одеяло. Да, а Татьяну Васильевну она не забудет никогда. Они с мамой к ней ходят по праздничным дням. У Татьяны Васильевны теперь есть маленькая внучка, и она сама немножечко, самую чуточку постарела. Но, наверное, ее новым ребятишкам в детском саду с ней так же весело и интересно. Татьяна Васильевна первая посоветовала маме учить Марину музыке. Она рассказала маме, как Марина научилась свистеть и как все на нее сердились сначала, конечно, кроме самой Татьяны Васильевны. А потом однажды Зинаида Давыдовна услышала Марину в коридоре и сказала: «А ну-ка, поди сюда, Маринка!» Марина сначала испугалась, но Зинаида Давыдовна сказала Татьяне Васильевне: «Ее можно выпустить на вечере детской самодеятельности с художественным свистом». И через несколько дней Марину выпустили на эстраду в большом зале главного дома. На ней было коротенькое бархатное платье в белых горошках. Ее лучшее платье из тех, которые мама уложила перед отъездом в Маринин вещевой мешок. Правда, оно уже стало очень коротко Марине, и Татьяна Васильевна его удлинила, сколько было можно. А на стриженную голову повязала ей бант. В зале было очень много народу. На почетных местах сидели старики-академики. Они жили недалеко от их детского поселка. Один из них, очень старенький, с седой бородой, внимательно и строго смотрел на Марину. Она даже испугалась сначала, но старичок вдруг ласково улыбнулся ей, и Марина засвистела. Она свистела «Сулико» и еще несколько песенок. Ей долго аплодировали, а старичок-академик сказал, обращаясь к соседу: «Свистит, как птичка». С тех пор Марине уже не раз приходилось выступать на школьных концертах. Но тот ведь был самый первый. Если Марина будет когда-нибудь настоящей скрипачкой, она составит список своих концертов и в самом начале поставит тот самый первый в далеком интернате в заснеженном маленьком поселке Северного Казахстана. Как бы радовалась Татьяна Васильевна, если бы ей пришлось присутствовать на настоящем, большом Маринином концерте. Сейчас, лежа в постели, Марина уверена, что когда-нибудь это сбудется. Днем она часто в этом сомневается, особенно когда Алексей Степанович начинает пилить ее, как говорят про него в классе. Ведь какой человек? Никогда почти не крикнет, не рассердится, зато скажет что-нибудь такое ехидное, что доведет до слез. А потом еще удивится и спросит: «Да чего тут плакать?» Ну зачем ему было давать один и тот же концерт всем троим? Ведь Марина так мечтала, что в этом году она блестяще сыграет на концерте. Она так любит эти приготовления к концерту. Это яркий праздничный свет в зале, нарядные белые передники девочек. Чувство какой-то особенной радости и гордости овладевает ею, когда она начинает играть, и все на нее смотрят, и все ее слушают. И седовласая Елизавета Федоровна, которая ведает всеми струнными классами их школы, училища, института. И все другие педагоги, и дети, и взрослые. А что же получится теперь? Ведь Галя сыграет все равно лучше, ведь она всегда играет лучше. И Марина сразу съежится и сыграет плохо. Из Гали вышло как-то неприятно. «Ох, Алексей Степанович, Алексей Степанович!» Марина глубоко вздыхает, свертывается калачиком, о чем-то смутно еще вспоминает и начинает засыпать. В комнате темно и тихо. Марина мерно дышит во сне. И тогда мать поднимает с подушки голову и, опершись на локоть, смотрит на нее. Как долго сегодня не засыпала Марина и даже тихонько плакала о чем-то. За окном звездное небо. Крыши высоких домов, за окном большая Москва. Мать вспоминает сегодняшний разговор с дочерью, думает о том, что у Марины беспокойный характер. Слишком близко она все принимает к сердцу. «А может быть, это и хорошо?» — думает мать. Она вспоминает людей, окружающих ее дочку в жизни, и спокойно засыпает.